Впервые в жизни Джонни злился на старика. «Он довел тебя до этого», — сказал он девушке в кровати. «И меня». Реакция наступила быстро. Верность была составной частью его жизни. Он всегда считал, что любые действия старика справедливы и мудры, даже когда их мудрость и справедливость были сокрыты от него. Смертный не сомневается во всемогуществе своих богов. Чувствуя отвращение к собственному предательству, он принялся в свете разума рассматривать мотивы и действия старика. Почему тот отправил Шапиро привести Джонни из пустыни? Он хочет, чтобы ты был в Кейптауне, Джонни. Бенедикт не справляется. Старик поручил ему лондонскую контору. Это форма изгнания. Ты должен будешь руководить компанией, — объяснял Майкл. Трейси не удел. Она с мужем тоже в Лондоне. Я думаю, старик считает, что тебе теперь можно появиться в Кейптауне. Он увидел неприкрытую радость Джонни и медленно продолжал. Возможно, я говорю необдуманно. Мистер Вандербилл — странный человек. Он не похож на других. Я знаю, что ты к нему испытываешь. Видишь ли, я наблюдал за тобой все это время. Но послушай, Джонни, теперь ты волен отправиться куда угодно. Многие другие компании предоставили бы тебе работу. Майкл увидел выражение лица Джонни и тут же осекся. Ну ладно, Джонни, забудь, что я об этом говорил. Я так сказал только потому, что ты мне нравишься. Вспоминая этот эпизод, Джонни понимал, что в предупреждении Майкла был смысл. Разумеется, теперь он генеральный управляющий Вандербилл Даймондс, но ближе к старику он не стал. Джонни жил рядом с горой, но она по-прежнему была недоступна, и он не смог подняться даже на самые нижние склоны. В городе он оказался таким же одиноким, как в пустыне, и попался в сети первой же привлекательной женщины, которая им заинтересовалась. Руби Гранж, высокая и стройная, с волосами цвета, которые, описывая алмаз, называют «Second Cape» — солнечный свет в бокале шампанского. Теперь он дивился собственной наивности. Как он мог так заблуждаться, так легко попасть в ее сети? После свадьбы она перестала притворяться, обнаружив холодную расчетливую жадность, непреодолимое стремление к материальному благополучию и полную поглощенность самой собой. Вначале Джонни даже не мог в это поверить. Месяцами боролся он с этим пониманием, пока больше уже не смог отрицать, и с отчаянием смотрел на пустое, эгоистичное, мелкое существо, на котором женился. Он отдалился от нее и всю свою энергию направил на работу в компании. Это стало его жизнью, и тут же он понял, что это тоже полая раковина, и опустошила ее рука старика. Впервые в жизни ему пришло в голову, что все это тщательно рассчитанная садистская месть за невинный проступок подростка. И, словно найдя спасение от этих ужасных мыслей, он заснул в кресле, и стакан выпал из его руки. Якобус Исаак Вандербилл сидел в кожаном кресле перед рентгеновским аппаратом. Страх иссушил его лицо, оставив на нем трещины и провалы. Оно было едва узнаваемо под сверкающей белой гривой.